Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Моя собеседница – мастерица традиционной куклы Наталья Задонская. Сегодня мы поговорим о наших детях и о наших внуках, а именно о волшебной силе потешек, потому что потешки издревле имели очень большое значение и большую силу, я бы сказала, в воспитании детей – деток. Воспитание, лечение. Да, и взаимодействие с этим миром. Но со временем стали это забывать. И вот сегодня мы постараемся эту тему раскрыть, рассказать. Возможно, что-то новое кто-то узнает, возможно, вспомнит. И поможет мне в этом Наталья Задонская. Так, здравствуйте, телезрители, слушатели Славянского радио. Тема действительно очень интересная и очень важная в данный момент. Я провожу мастер-классы по традиционной народной кукле и занимаюсь детками, и заметила то, что у многих детей очень плохо работают пальчики. Вот у меня есть тут такая маленькая куколка, вот эту куколку девочка раньше делала в 2 года. А сегодня порой и в 10 лет девочка не может сделать эту куколку. Она даже не то, что не может, она просто не умеет завязывать узелочков. То есть очень плохо вот эта мелкая моторика развита. И еще мне очень хочется сказать, что вот с помощью вот этих простых потешек, очень добрых, веселых, раньше могли лечить, помогать не только там деткам, но себе и окружающим. Один раз вот у меня знакомая с 2 своими детишками собиралась отдыхать. И она мне сказала, что я с собой беру целый чемодан лекарств. Но я про себя так промолчала, но подумала. Ведь есть очень простые способы, когда можно с помощью вот тех же потешек помочь ребенку, помочь себе. И вот замечательная эта тема. Я благодарю Леночку, что она вот затронула эту тему. И попытаемся сегодня вспомнить знания наших предков, которые через простые потешки, через очень добрые, веселые передавали нам знания, как взаимодействовать с окружающей стихией ребенка, как можно вылечить, ну, его поладить, да, очень важно еще и поладить. Ну что ж, начнем? Начнем. Мы пригласили еще одну помощницу. Это Вероничка наша. Она сегодня с нами поиграет и покажет, как играли раньше в потешки. Начнем? Утром, когда детки просыпаются, что делают детки обычно? Что ты делаешь утром? Зарядку. Зарядку. А еще мамы делали потягушеньки всем детям. Обычно потешки, они еще и пропеваются. То есть имеют такую мелодичную, звуковую силу и звуковую вибрацию. Я постараюсь сейчас это показать и передать вам. Тяги, тяги, потягушеньки. У Верониченька растушеньки, вдоль долгунушка, вширь толстунушка. Расти, расти, доченька здоровая, как яблонька садовая. Вот так! Ножки, топотушки, ручки, работушки, ротик, говорок, зубок, топорок. Доброе утро, Вероничка, доброе утро, доченька. Вот таким образом детей пробуждали, настраивали на ритмы природы, настраивали органы. То есть и ручки, и ножки, чтобы зубки были крепкие, и чтобы речь была славная. Мы пробудились. Что мы делаем дальше после того, как проснулись, глазки открыли? Вероника, что мы делаем? Куда идем? Умываться мы пойдем. И вот когда ребенок вставал с кровати, шли умываться, что дальше делали? Разговаривали с водичкой, да? Взаимодействовали здесь со стихией воды. Да. Как это выглядело? Как это должно быть? Наталья, показывай. Водичка, водичка, умой мое личико. Как умывается? Да, как умывается? Мама Вероника. Брала и умывала личико. Когда сама как умываешься? Как умываешься? Водичка, водичка. Вот, да, водичка. И чтобы глазки блестели, чтобы щечки горели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. Вот так мама обращалась к водичке и просила водичку, чтобы и убрать все плохое, что ребеночек там после сна, может быть, какие-то были не очень хорошие сны, чтобы ребеночка она его дальше настраивала на хороший день и обращалась обязательно к воде, потому что вода – это стихия, она запоминает информацию, и когда мы просим воду, то она приобретает определенную структуру и помогает нам, да? Какие еще потешки были и какую роль они играли в жизни детей? Что дальше делали? Дальше шли уже игры, да, или приготовление пищи, или просто игры. А вот еще замечательную потешку ты мне рассказала, я тебя немножко хочу напомнить, когда малыша купали, да, вот когда просили, чтобы тоже вот он плохой, все, матушка да, земля это забрала. Это относится да. к стихии воды, то есть процесс умывания, он происходил так, что частично ручки, лицо, а когда деток купали, ставили, ну это было обычно, да, в бане где-то, на полу, сейчас в ванной можно это делать. Все равно взаимодействие со стихией воды, со стихией земли обычно так. С гуся вода, с Верониченьки вся худоба. Вода под пол, Верониченька на пол. Вот такая вот здоровая, красивая Верониченька у нас. Обращение, опять же, подразумевается к матушке земле, что забери, матушка земля, все плохое, отсоединить всех лярвы, если какие-то прицепились, какие-то негативные, что называется, с глаза порчи, все это можно убрать водичкой, попросив ее об этом и матушку землю принять на переработку. Ну, там еще, конечно, есть всякие заговоры, когда просто можно взять и полотенчиком протереть лицо и сказать, откуда родился, туда и сгодился, откуда пришло, туда и ушло. Вот, и чтобы убрать вот эти вот недобрые взгляды с глаза, да, как сейчас их называют, можно, в общем-то, взять ребеночка вот так обтереть, и все будет, все наладится. Ну хорошо, тема у нас все-таки сегодня потешки. Да. Чему мы еще Вероничку сегодня научим через потешки? Что можем ей рассказать? А еще мне очень нравится потешка, которая она очень простая, все ее знают, но в ней столько вот как бы интересного, да, она вот берем ручку, да, сорока-сорока, кашу варила. Вот берем ручку, ты такую знаешь потешку, да? Да? Помогай. Давай его, давай помогай. Сорока-сорока. Кашу варила, деток кормила, этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, а вот этому не дала. Он кашу не варил, в лес не ходил, дрова не рубил, мы этому кашу не дадим, да? А почему вот такая вот потешка, казалось бы, простая? Но вот смотрите, да, у нас есть у нас есть представительские зоны каждого органа. И они находятся на ладошке, да? На стопе, на лице, на голове. И поэтому, вот, например, на ладошке у нас вот здесь вот находится тонкий кишечник. Мы начинаем сначала ладошку так вот мять, не просто гладить, а начинаем ладошку просто растирать и делать массаж. Мы массируем тонкий кишечник. Потом мы круг увеличиваем, мы делаем массаж толстому кишечнику, да, а потом берем пальчики, и вот этот пальчик у нас, это наше сердечко, не просто берем его, гладим, а мы его разминаем. Второй пальчик, пальчик безымянный, этот пальчик у нас и нервную систему отвечает, то есть мы тоже гладим и разминаем этот пальчик. И этот пальчик у нас, средний пальчик, он у нас отвечает за печень. Мы делаем массаж нашей печени. А вот четвертый пальчик, это, да, указательный, он желудочек. Мы, чтобы хорошо работал желудочек, мы берем и разминаем вот этот пальчик. А этот пальчик, да, мы должны хорошо его промассировать. Это наша голова, да, это мозги. Мы берем его, массируем хорошо, а вот под нашей головой вот здесь находится, начинается легочный канал, здесь горлышко, здесь наши легкие. Вот когда детки болеют или мы болеем, то очень хорошо или прогревать это место, или очень хорошо вот так вот помассировать. А я еще знаю, что пальчики обозначают это вот папа, мама, сам человек, братья, сестры и взаимодействие с другими людьми. Угу. Вот тоже вот пальчики, что значит наши пять. Да, вот. А потом вот есть еще такая замечательная потешка, когда пошел Ивашка за водою, встретил деда с бородою, да? И вот у нас здесь вот пошел Ивашка за водою, встретил деда с бородою. Дед показал ему три колодца. Первый колодец у нас вот здесь, это колодец с холодной водой. Здесь вот как раз начинается легочный вот этот наш канал, да, вот здесь начинается. И вот этот колодец, этот пульс, вот мы немножечко его тоже помассировали, немножко надавили, это мы активизировали нашу иммунную систему, да, или малыша. Потом Ивашка пошел дальше и попал, пришел к колодцу с теплой водой. А вот здесь вот уже у нас начинаются легкие. Мы немножечко начали массировать, да? Мы начали массировать наши легкие, стали улучшать работу легких и пошли дальше. А вот здесь уже заканчиваются наши легкие. Здесь у нас колодец с горячей водой, а потом берут и тихонечко щекочет. И малыш наш улыбается, да, Вероничка, улыбается, и уже получается здесь у нас как бы и дыхательные упражнения, так слегка мы как бы щекочем малыша, и малыш еще и как бы и дыхательные упражнения. То есть вот, казалось бы, такая простая потешка, она помогает малышу, помогает, можно и нам как бы с помощью этой потешки, да, помассировав пальчики, помассировав наши ручки, мы улучшаем работу и улучшаем работу внутренних органов, да. А если у нас вот, если у малыша бывают иногда запоры, то вот тут канал между средним и безымянным пальчиком, просто вот мы массируем ручку, да, и вот чем-то помогаем малышу. Помогаем. И главное еще, вот у нас еще есть почки. Почки, хотела бы рассказать о почках. Почки находятся вот с внешней стороны. Если у нас это две рука, две голова, две ноги, две руки, две ноги. Вот у нас человечек, да? И вот две ножки, вот с этой стороны есть ямочки, которые нужно потереть. Это наши почки. Почки, вот по северной великой традиции я хочу рассказать, что почки – это одни, такой главный у нас, один из главных органов, это наш такой, как бы, место силы, что ли, да, потому что почки дают всем органам энергию. Когда энергии не хватает другим органам, они берут эту энергию из почек. Поэтому важно, чтобы в почках всегда была энергия. Поэтому растираем ручки, если особенно ребеночек болеет, малыш болеет. Ладушки, да, ладушки, да, помогали. Да, в этом, да, да. И прикладываем к почкам. Да, в почках у нас что еще находится? Обиды, да. А еще расскажи о том, что когда детей с самого раннего детства учили же работать со своей энергией, да? Да, да, замечательно. И помогало какое упражнение им исцелять себя, свои больные давай места? Начнём, да? Давай начнем, да, вот это вот. Давай начнём. Котика пока сюда положим, да. Пусть он посидит, посмотрит, вот так вот. Давай, повторяй за нами. Ну, начинай, Лен. Как у нас, печём, да, это... Я леплю, леплю лепёшку, помещу ее в ладошки, испеку я пирожок, и всех ребяток угощу. Вот он, энергетический шарик твой сделали, свою собственную энергию собрали, ее наполнили, и уже можно и где болит? Где болит у Веронички? Где животик заболел? Аккуратненько его помещаем в животик сюда, вот этот шарик, и все. И энергия уже сама ребенка исцеляет животик. Да, мы сначала берем, растираем ручки, да. Я леплю, леплю лепешку, да. Помещу ее в ладошку, собираем вот этот энергетический шарик, наполняем его, вот он готов, да. И вот можно этой своей собственной энергией детей учили исцелять себя, ладить себя, где-то там разровнять что-то там в себе, энергию какую-то где-то болит, куда-то поместить, чтобы заживало быстрее. Ссадины, царапинки и так далее. Да, можно в этот энергетический шарик еще поместить свою улыбку. И тогда сила радости, она растворит весь негатив. И можно вот таким шариком просто взять и умыться, умыть личико. И тогда будет целый день хорошее настроение. И тогда внутри засветит солнышко. И еще при помощи, вот ты говорила про моторику рук, еще же другие потешки есть, которые развивают, да, пальчики, да. Очень хорошо раскрывают. Да, вот. ладушки, которые знаменитые, в общем-то, ладушки. И когда, в общем, пальчики вот так мы распрямляем. Поиграй наши пальчики. Поиграй с Наташей, да, в ладушки. Ладушки. И очень хорошо раскрывают пальчики, когда ребенок кладет на круглую поверхность вот свои ладошки, на круглую поверхность. Вот до простой до ладушки. Во-первых, при хлопке, да, мы опять же активизируем все наши органы, да, вот у нас же тут и почки, и желудок, и вот мы берем, раскрываем, да, раскрываем да, зону ладушки. Ладушки, да? Где были у бабушки? Что ели? Кашку, что пили? Простоквашку. А потом шупы летели, на головку сели. Вот как раз наши ладошки раскрываются. И что мы делаем? Поклевали и начинаем себя клевать. А тут у нас тоже находятся представительские зоны наших органов. И мы делаем с помощью такого клевания, мы делаем массаж, да? И вот здесь поклевая, поклюем. Почему здесь поклюем? Потому что у нас здесь находится зона глазки. Чтобы наши глазки хорошо видели, мы тоже здесь поклюем. Вот такая замечательная потешка, да, и пальчики работают, и моторику развивают, да. Вот есть еще там, мне тоже понравилось, да, пальчики уснул, помнишь? А, первый... мы читали. А, ну, да, вот сейчас, нет, ну это уже современная, да, современная, потешка. Но в то же время она потешка, которая очень... Ну, потешка, да, вот в школе, да, вы делаете наши... Да. Мы писали, да, чтобы наши пальчики устали. Мы попишем, теперь мы отдохнем и опять писать начнем. Так что вот такая потешка, которая тоже развивает моторику пальчиков, да. Первый пальчик хочет спать, второй пальчик лег в кровать, третий пальчик прикорнул, а четвертый вдруг уснул. Так зажимаем пальчики, все пальчики спят, да? Встали пальчики, ура! Пальчиком гулять пора. Вот такой вот так у нас еще один у нас еще, да, помощник пришел, тоже захотел пальчиками поиграть. Вот, так что вот такая замечательная тоже есть потешка. А еще есть вот такая потешка. Да. Мы капусту рубим-рубим, мы капусту солим-солим, мы морковку трем. Вот, тоже разработали ручки. Да. Какие еще у нас есть потешки? Что мы еще Веронике сегодня можем показать? Какую потешку еще? Какую? Мы можем еще показать, как голову еще раньше младенцам. Правили головку, помню, да? Да, да, да. Когда младенчик маленький, им очень нравится, как вот тесто как перекатывают. Есть такая потешка. Ну, нам лучше, наверное, взять немножко другую помощницу. А Вероника вот такую посмотрит, красивую, да? Куклу. Да, Вероника будет учиться. Братик младший есть? Да. Вот. Можно с младшим братиком так играть, когда берут ребеночка, клали на коленочки головку, вот так вот, в ладошки. Месим, месим тесто, есть печи место. Пику, пику, каравай, головушку валяй, валяй. Так вот, на, попробуй. Видишь, так берешь, да, и вот так вот головку так перекатываешь с одной стороны на другую, да, и, в общем-то, и... Вот, вместе. С куклами потом потренируешься. Угу. Когда вырастешь большая, будут свои детки, будешь деткам уже знать, как голову поправить можно. Да. Вот таким образом, весело, ненавязчиво, детям показывали, как устроен их организм, как можно взаимодействовать со стихиями, как можно поладить и исцелить себя. И таким образом детки с самого детства вырастали уже ведающими людьми. Да. Ну, вот даже, казалось бы, иногда кажется такая вот, ну, наивная потешка, да, вот просто мы берем по щечкам, так аккуратненько стучим, да, стенка-стенка, потолок, две ступеньки, дзынь-звонок. А вот здесь вот у нас находятся представительские зоны желудка и легких, да, мы вот постучали. Мы самой лучше вот, да, так вот стучать. Постучали, да. Мне самой больше вот так нравится. Вот, да, вот и постучали, да. Вот здесь постучали, здесь у нас тонкий кишечник, здесь находится печень и две ступеньки. А если вот здесь потерли, здесь находится наше сердечко. Один звонок – это уже поджелудочная железа. И вот если иногда не хватает энергии, в общем, или пониженное давление, то просто вот кулачком берут и вот так вот растирают, помогают себе сами. А знаешь, как, да, по почкам ехали? Да, знаешь, по почкам. Мама играла с тобой? Да, попробуй, да? Сама. Давай. Еду, еду, еду к бабе, к деду, по кочкам, по кочкам, ровненькой дорожке. А потом что? В ямку? Бух! И коленки разъезжаются. Да, парашют появляется такой, да? И да, и чему у нас ребенок-то учится в этой потешке? У нас вестибулярный аппарат развивается. Он еще ребенок не ходит, а уже вот его готовят для того, чтобы у него была хорошая координация, чтобы он ему помочь ходить. Вот делает вот такой вот, такой вот. И на самом деле и ребенку весело, даже если иногда он плачет, можно взять его вот так вот по кочкам, по маленьким дорожкам, поиграть с ним. И он уже изулыбался, вот, и как раз и мы вестибулярный аппарат как бы. Вот уже. Так вот ненавязчиво в течение дня и происходило образование детей. Ну, день подходил между тем ближе к вечеру. Детям уже нужно было укладываться в постельку. Спать, да? Да. И что тогда происходит? Мама поет колыбельные песенки? Нет. Иногда поет, да? Да? Было такое. Было. Наверняка, когда ты была совсем маленькая, мама тебе наверняка пела. Сейчас, скорее всего, читает сказки, да? Никто мне не читает, сама читает. О, какой ты молодец! Вот так вот, вот. Уже сама читает о себе. Ну что, в первом классе. Ну, все совсем здорово. Значит, ты сумеешь в потешки с братиком поиграть, с маленьким. Теперь будешь знать, что такое потешки. И уже сможешь ему показать, поиграть с ним, да? Вот, а между тем мама укладывала в постель доченьку, сыночка. И опять же, благодаря звуковым вибрациям, благодаря успокаивающему тону колыбельных, уже настраивала совсем на другой режим. Режим сна, отдыха. Ну, и мы будем завершать нашу программу. Благодарим тебя, Вероника, за то, что участвовала сегодня в нашей программе. Помощник сегодня был замечательный. Спасибо тебе огромное. Да. Ну, желаем тебе, чтобы потешки, о которых ты сегодня узнала, тебе пригодились в дальнейшем. Ты сумела потом братику их тоже передать. Да. Сегодня мы затронули тему, что такое потешки, какую роль они играют в жизни взрослого, в жизни родителей, в жизни ребенка. Частично только приоткрыли, потому что на самом деле это огромный пласт знаний, мудрости, целительства. Мы сегодня лишь только небольшую часть тему открыли этой темы, ну и завершили колыбельными. Колыбельная – это тоже отдельная программа передачи. Я думаю, что если будет желание Натальи, желание наших слушателей и зрителей, мы коснемся и этой темы, темы колыбельных. А сегодня мы завершаем нашу программу. Наталья, есть что добавить? Ну, я, конечно, просто я вот сталкиваюсь, работаю с детьми, и мне, конечно, очень хочется, чтобы наши детки были умные, чтобы они были здоровые, здравые. И поэтому очень хочу пожелать, чтобы больше занимались детки творчеством, чтобы развивали пальчики. Потом вот даже элементарные какие-то взять крупу, рассыпать, и чтобы ребеночек там вот ими вот как бы потрогал эту крупу. Крупа, уже казалось, пластилин, да, тесто. Тесто, пластилин. И на самом деле это даже очень хорошо развивает речь. Даже логопед это советует. И поэтому с помощью вспомнить традиции, обычаи наших предков, потому что чем больше я узнаю, тем больше восхищаюсь, потому что не нужно там сидеть часами в каких-то позах, а, казалось бы, иногда наивные эти потешки, но в них настолько много всего заложено, много нам дается, передаются знания. И, в общем-то, вспоминать традиции наших предков и, конечно же, обязательно развивать моторику, пальчики развивать. Ну, вот недавно прочитала, что в Японии, например, запретили на детской обуви запретили липучки. То есть увидели вот эту связь между работой головного мозга и работой пальчиков. И запретили на детской обуви липучки. То есть покупать... Липучки – это удобнее для мам. Ну, да, быстро обувь ребёнка, для мам, удобнее, да, для детского сада. Да. Вот, а шнурочки очень полезны деткам. Ну, и на самом деле, я вот когда учимся, мы там в 5 лет завязывать узелочки, столько радости это доставляет. Поэтому занимайтесь творчеством. И чтобы, в общем-то, наши детки были умные, здоровые. И с помощью каких-то простых, совершенно простых там манипуляций, зная представительские зоны, можно вылечить и не только себя, но и малыша, и всех окружающих. А я, Елена Андреева, и программа «Пространство женщины» присоединяюсь к замечательным словам Натальи. Желаю, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы, соответственно, будете счастливы и вы, уважаемые родители, дедушки и бабушки. Всего вам самого-самого доброго. Всего доброго.